Этот дух детства, что все было так же, как тогда, только перевернуто. Но разве перевернутость что-либо значит? В нынешнем высоком и чужом угадывалось давнее и знакомое, проглядывая в нем в иные мгновения со сжимающей сердце отчетливостью. Владыка зерна долго болтал с ним за едой, в 5 раз больше, чем с египетским титулоносцем, что сидел по правую его руку. Он расспрашивал его о житье-бытие, о его детях. Старшего из них звали Бела, младшего покамест Мупим. «Мупим», — сказал владыка зерна, — «поцелуй его за меня, когда вернешься домой. Ведь это же просто чудо, что у младшего есть еще младший. А кто перед ним, предпоследний по старшинству? Его зовут Рос. Прекрасно. Он от той же матери, что и младший? Да? Вот уж, наверное, они разгуливают вдвоем среди зеленых дерев. Только бы старший не пугал младшего, ведь тот еще карапуз. Бог весть, каким вздором, всякими историями о Боге и прочими самонадеянными выдумками. Следи за ним, отец Вениамин». И он рассказал ему о собственных сыновьях, рожденных ему дочерью солнца, о Манасии и Ефреме. «Нравятся ли Вениамину их имена?» «Нравятся», — сказал Вениамин, и оказался у порога вопроса, почему у них такие странные имена. Но у этого порога он и застрял широко раскрытыми от изумления глазами. Застрял, впрочем, ненадолго, ибо его сосед, правитель земли египетской, стал рассказывать всякие забавные вещи о Манасии и Ефреме, что сболтнул один и как напроказил другой, и это напомнило Бенони такого же рода случаи с собственными детьми. И оба покатили со смеху от этих историй. Тем временем Вениамин собрался с духом и постучался в дверь. «Не соблаговолит ли твое великолепие ответить мне на один вопрос и разрешить гостю одну загадку?» «Постараюсь, как смогу», — ответил тот. «Я хотел бы только», — сказал малыш, — «чтобы ты рассеял мою тревогу и успокоил мое недоумение по поводу некой осведомленности, которую ты обнаружил, и некой точности, которой отличались твои распоряжения. Ты знаешь наизусть наши имена, братьев моих и мое, и помня, кто из нас старше и кто младше, можешь без запинки перечислить нас по порядку. Правда, отец говорит, что когда-нибудь во всем мире детям придется это заучивать, ибо мы — избранная Богом семья. Откуда ты это знаешь? И как умудрился спокойный твой управляющий усадить нас так, как он это сделал? Первородного по его первородству, младшего по его молодости». «Ах», — отвечал хлеботорговец, — «вот чему вы удивляетесь. Это совсем просто. Видишь эту чашу, серебряную, с клинописью? Я из нее пью и по ней гадаю, хотя у меня и есть ум, который, вероятно, даже выше среднего уровня. Коль скоро я являюсь тем, кем являюсь, и фараон пожелал быть выше меня лишь царским престолом, все же без чаши я вряд ли бы обошелся. Вавилонский царь подарил ее отцу фараона. Я имею в виду не себя, носящего звание отец фараона. Фараон, правда, называет меня обычно дядюшка, а его настоящего отца, то есть, сделаю еще одну оговорку, не божественного, а земного предшественника фараона, царя Неп-Ма-Ра. Ему-то вавилонский царь и подарил ее на память». И таким образом она попала к моему господину, который и соблаговолил порадовать ею меня. А чаша эта и в самом деле нужна мне, ибо обладает ценнейшими свойствами. Она показывает мне, когда я заглядываю в нее, прошлое и будущее, открывает мне тайны вещей, обнажает их связи, как, например, порядок вашего рождения, который я без труда определил с ее помощью. Доброй долей своего ума, почти всем, что выходит за пределы среднего уровня, я обязан этой чаше. Разумеется, я не трублю об этом на весь свет, но тебе, как моему соседу и гостю, я это рассказываю. Ты не поверишь, но эта вещица, если умело с ней обращаться, открывает мне картины далеких мест и того, что там когда-то происходило. Хочешь, я опишу тебе могилу твоей матери. Ты знаешь, что она умерла? Братья твои рассказали мне, что она рано ушла на запад, это миловидное, чьи щеки благоухали, как лепестки роз. Я не притворяюсь перед тобой, что узнал это сверхъестественным путем, Но стоит лишь мне поднести гадальную мою чашу ко лбу, видишь, вот так, пожелав при этом увидеть могилу твоей матери,